Глагола же Господь и притчу к ним, как уподобает всегда молитесь и не стужайтесь. Поэтому не горюй и не унывай, что еще не получил, ибо после получишь. К притче приложил Господь и сие, ащи Бога не боюсь, и человек не срамляюсь. Но за не творит ми труды вдовица сия, отмщу ее. Так и Бог сотворит отмщение вопиющих к Нему день и ночь вскоре. Благодушествуй же, с трудолюбным терпением пребывая в молитве. Не желай, чтобы то, что тебя касается, было так, как тебе кажется лучше, но как Богу угодно, и будешь безмятежен и благодарен в молитве своей. Хотя бы уже и с Богом, по-видимому, был ты. Берегись демона блуда, ибо он очень обольстителен и коварен, и всячески усиливается превозмочь устремление трезвенного ума твоего и отвлечь его от Бога, даже когда он предстоит Богу с благоговением и страхом. Если радеешь о молитве, то приготовься к бесовским наваждениям и терпеливо переноси бичевание их, ибо как дикие звери нападут они на тебя, и все твое изъязвят тело. Приготовься, как опытный борец, не колебаться, хотя бы внезапно увидел ты какое привидение. Не смущаться, хотя бы обращен был на тебя меч или пламенник устремлен был тебе в лицо. Не падать духом, не робеть, хотя бы представился тебе зрак, какой безобразный и коварный. Но стой, исповедуя доброе исповедание, и смело взирай на врагов своих. Кто переносит печальное, тот сподобится и радостного, и кто претерпевает неприятное, тот не будет лишен части и в приятном. Смотри, да не обольстят тебя лукавые бесы каким-либо видением. Если случится что подобное, то, пребывая в себе собранным, обратись к молитве и проси у Бога, чтобы, если это от Него на вразумление, Он сам просветил тебя, а если нет, то чтобы поскорее отогнал от тебя прелестника. И дерзай, ибо не постоят эти псы, когда ты притечешь к Богу с теплым молением, но тотчас, невидимо и незримо, биемы, будучи Божией силою, далеко от тебя убегут. Надлежит тебе знать и следующее коварство демонов. Иногда они разделяют себя на группы. Одни приходят с соблазном, и когда ты ищешь помощи, входят другие в ангельском виде и прогоняют первых, чтобы прелестился ты мнением, что они настоящие ангелы, и впал в самомнение, что удостоен того. Постарайся быть сколько можно смиренно-мудрым и мужественным, и вражеское нападение демонов не коснется души твоей, и бич их не приблизится к телу твоему. Ангелам своим заповесть о тебе Господь сохранит тебя, и они незримо отразят от тебя всякое вражеское действо. Хотя и шум, и топот, и вопли, и ругательство услышат от демонов, старающиеся держать чистую молитву, но не ниспадет помыслом и не предаст его им, говоря к Богу: «Не убоюся зла, яко ты со мною еси», и тому подобное. Во время таких искушений употребляй непрестанно краткую, но напряженную молитву. Если демоны станут угрожать тебе, что внезапно явятся в воздухе, чтобы изумить тебя и похитить ум твой, не бойся их, и совсем не заботься о такой угрозе их. Это они стращают тебя, пытая, ставишь ли ты их во что-нибудь, или совсем презрел уже их. Если Богу Вседержителю, Творцу и Промыслителю предстал ты в молитве, то для чего так неразумно предстоишь ему, что, оставив страх его, непреоборимый, боишься мух и комаров? Или не слышишь, что говорит пророк: «Господа Бога твоего да убоишься»? И еще, его же все боятся и трепещут от лица силы его и прочее. Как хлеб служит пищей телу, а добродетель душе, так духовная молитва есть пища ума. Не фарисейски, а мытарски молись в священном месте молитвы, чтобы и тебе быть оправданным от Господа. Подвязайся не молиться против кого-либо в молитве своей, чтобы не разрушать, что созидаешь, делая омерзительную пред Богом молитву свою. должник тмою талантов, да научить тебя, что если не оставишь ты долга должнику своему, то и сам не получишь оставления своего долга, ибо сказано: предади его мучителям. Отложи в сторону телесные потребности во время молитвенного предстояния твоего Богу, чтобы укушение блохи, комара и мухи не лишило тебя величайшего приобретения, доставляемого молитвою. Дошло до нас, что одному святому, когда он становился на молитву, лукавый столько противоборствовал, что лишь только тот воздевал руки, как этот, преобразясь во льва, поднимал вверх передние лапы и, вонзив когти свои в бока подвижника, не отпускал, пока тот не опускал руки. Но он никогда не опускал их, пока не доканчивал обычных своих молитв. Таков же был, как знаем, и безмолвствовавший во рве Иоанн Малый, или лучше сказать, величайший монах, который неотступно пребыл в умном сопребывании с Богом, когда демон в виде дракона обвился вокруг него, грыз плоть его и изрыгал ее в лице ему. Читал ты, конечно, жития тавенесиотских иноков, где говорится, что когда Ава Феодор говорил слово братьям, две ехидны подползли к ногам его, а он, немало не смутясь, изогнул ступни как бы сводом и, пустив под них ехидн, продолжал слово до конца. И тогда уже показал их братьям, рассказав это дело. Читали мы еще о другом духовном брате, что когда он молился, ехидна подползшая коснулась ноги его, но он не прежде опустил руки, как совершив обычную молитву, и никакого вреда не потерпел сей, возлюбивший Бога паче себя. Неразвлекающимся держи око свое во время молитвы, и, отрешившись от плоти и души, живи умом. Другому некоему святому, крепкому молитвеннику, безмолвствовавшему в пустыне, явились демоны, и в продолжении двух недель играли им как мячиком, бросая вверх и подхватывая на рогожу, однако нисколько не могли низвесть ум его от пламенной молитвы. Иному еще боголюбивому иноку, когда он творил умную молитву, ходя по пустыне, предстали два ангела и пошли вместе с ним, имея его в середине, но он ни на минуту не обратился к ним вниманием, чтобы не потерпеть ущерба в лучшем, ибо помнил изречение апостола, который говорит: «Ни ангелы, ни начало, ни же силы возмогут нас разлучить от любви Христовой». Инок молитвою делается равноангельным, вожделевая видеть лице Отца иже на небесех. Отнюдь не желай и не ищи увидеть во время молитвы какой-либо лик или образ. Не желай видеть чувственно ангелов или силы, или Христа, чтобы с ума не сойти, приняв волка за пастыря и поклонившись врагам демонам. Начало прельщения ума — тщеславие, коим движим будучи, ум покушается описать божество в каком-либо образе и зраке. Я свое буду говорить, что сказал и новоначальным. Блажен ум, который во время молитвы хранит совершенное безмолвие. Блажен ум, который, молясь без развлечения, восприемлет все больше и большее вожделение Бога. Блажен ум, который во время молитвы бывает невещественен и нестяжателен. Блажен ум, который во время молитвы держит совершенное ко всему нечувствие. Блажен инок, который всякого человека почитает как бы Богом после Бога. Блажен инок, который на содевание спасения и преуспеяние всех взирает как на свое собственное. Блажен инок, почитающий себя отребьем всех. Монах тот, кто от всех отделясь, со всеми состоит в единении. Монах тот, кто почитает себя сущим со всеми и в каждом видит себя самого. Тот молитву совершает, кто всегда все правомыслие свое плодоносит Богу. Всякой лжи и всякой божбы избегай, как монах, сильно желающий молиться, иначе напрасно принимаешь несвойственный тебе вид.